Глава 4. Лиза. Декабрь. Год назад. Что дальше? Артём выпустил тонкую струйку дыма. Его низкий голос с легкой хрипотцой врезался в меня, как декабрьский ветер, пробирающий до костей. Он стоял у аптеки, прислонившись к своему мотоциклу, будто это был трон, а он король какой-то параллельной вселенной, где лед не скользит, а девушки не падают перед ним на колени. Сигарета тлела между пальцами, и я, как дура, поймала себя на том, что пялюсь на то, как он ее держит. Небрежно, но с какой-то странной грацией, как будто даже этот жест был частью его ауры. Кадык Артёма дернулся, когда он затянулся, а я почувствовала, как щеки предательски вспыхивают. «Лиза, серьезно? Ты что, никогда парней не видела?» «Но, черт возьми, я правда никогда не видела никого, кто бы так цеплял. Ни один парень до этого не заставлял моё сердце делать кульбиты, как будто я на батуте, а не стою на тротуаре с пакетом лекарств для бабушки в руках». «Что дальше?» — переспросила, стараясь звучать так, будто мне все равно, хотя голос дрожал, как тонкий лед под ногами. «Ну, знаешь, я как-то планировала выжить в этом ледяном аду и не устроить еще одно шоу с падением. Спасибо за подвоз, кстати, но я справлюсь». Парень прищурился. Его карие глаза, темные, как кофе, который я пила утром, блеснули насмешкой. Все в нем мне нравилось, от дерзкого вида, от этой расстегнутой кожаной куртки, которая плевала на декабрьский мороз, до того, как он небрежно откинул волосы с лица. Даже его повадки, то, как он чуть наклонял голову, когда говорил, словно оценивал меня. Все это было как магнит, от которого я не могла оторваться. «Лиза, соберись, ты же не в кино. Ты просто первокурсница, которая должна купить таблетки и не влипнуть в неприятности». «Справлюсь, говоришь?» Он затянулся еще раз. Дым закружился в воздухе, смешиваясь со снежинками. «А по тебе не скажешь. Этот твой шарф?» Он кивнул на мой зеленый вязаный бабушкой монстр. «Выглядит как сигнал для пришельцев. Может, тебя заберут на другую планету, где нет льда?» Фыркнула, чувствуя, как кровь снова приливает к лицу. Ну, конечно, я всегда умела выглядеть как сбежавшая с цирковой афиши. Мой шарф, пальто и эти дешевые ботинки — все это было далеко от его байкерской крутости. Но я не могла позволить выиграть в этой игре слов. Я же язва потока, как меня уже прозвали в универе. «Пришельцы?» Скрестила руки, стараясь выглядеть уверенно, хотя внутри все кипело от смущения. «Слушай, если они и прилетят, то за тобой. Ты со своим байком выглядишь, как будто сбежал из психушки, точно. А я просто иду в магазин за продуктами. Ничего космического». Он рассмеялся, и этот смех был как теплый чай с медом в холодный день, такой же обволакивающий. Артём бросил окурок на землю, затоптал его носком ботинка, и я снова поймала себя на том, что пялюсь. «Лиза, прекрати, ты же не школьница, которая впервые увидела симпатичного парня». Но он был не просто симпатичным. Он был как будто из другого мира, где все возможно, где нет сессии, больной бабушки и моих вечных попыток притворяться, что я знаю, что делаю. «Магазин?» Приподнял бровь, и я готова была поклясться, что он нарочно делает свой голос еще ниже, чтобы окончательно меня добить. «И что, пингвин, ты там будешь покупать? Лед? Рыбу?» Закатила глаза, но не смогла сдержать улыбку. Он был невыносим, но в хорошем смысле. В таком смысле, от которого мое сердце колотилось, как барабан на рок-концерте. «Ха, смешно», — ответила, поправляя шарф, который, как назло, сползал на плечо. «Картошку, молоко, может, что-нибудь к чаю. Ничего, что взорвет твой байкерский мозг. И знаешь, я правда справлюсь. Не надо меня спасать». Он скрестил руки, заметила, как его татуировка, эти странные текучие линии, мелькнула из-под рукава. Тут же отвела взгляд, потому что пялиться было как-то уж слишком. Но внутри все пело. Я никогда не была такой, чтобы вот так, с первого взгляда, с первого слова, чувствовать, как будто кто-то включил свет в темной комнате. Это было глупо, наивно, но я ничего не могла с этим поделать. «Лиза, ты же умная, ты же не веришь в любовь с первого взгляда». Но это реально было похоже на искры, которые вот-вот разожгут пожар. «Спасать?» Артём хмыкнул, шагнув ближе. Почувствовала запах табака и чего-то еще. Может, его одеколона? «Я просто предложил помощь, пингвин. Но если ты такая независимая, то ладно. Только не улети в сугроб по дороге». Фыркнула. Теперь мои щеки горели так, что, наверное, могли растопить весь этот лед на районе. «Не улечу», — буркнула, разворачиваясь, чтобы уйти. «И не зови меня пингвином, байкер. У меня, между прочим, имя есть». «Лиза, да?» Его голос догнал меня, обернулась, не успев остановить себя. Он стоял все еще с этой своей ухмылкой и смотрел на меня так, будто знал, что я вернусь. «Учту, но пингвин тебе идет». Показала ему язык, детский глупый жест, но я не могла придумать ничего лучше. А потом пошла, стараясь ступать осторожно, чтобы не доказать еще раз, что лед — мой личный враг. Конечно, я тут же чуть не поскользнулась, и мое сердце замерло, когда услышала его смех за спиной. «Осторожно, пингвин!» — крикнул он, и я, не оборачиваясь, улыбнулась шире, чем хотела. «Лиза, ты идиотка!» Дошла до магазина, пару раз чуть не растянувшись на тротуаре. И каждый раз, когда мои ботинки скользили, я слышала его голос в голове. «Пингвин!» «Ну и пусть. Пусть называет меня как хочет. Я все равно не собиралась влипать в эту историю. Я первокурсница, мне 18. У меня сессия на носу и бабушка, за которой надо ухаживать. Мне не нужны байкеры с татуировками и глазами, от которых сердце забывает, как биться ровно». Магазин был маленьким, с тусклым светом и запахом свежего хлеба. Набрала картошки, молока, пару пачек макарон и банку томатной пасты. Все, что нужно для ужина, который я планировала приготовить для бабушки. Она любила, когда я готовлю. Хотя ее вечные комментарии вроде «Соли маловато, Лизонька» или «Ты картошку слишком тонко режешь» могли вывести из себя кого угодно. Но я любила эти вечера. Мы сидели в ее старой квартире с высокими потолками, потертым паркетом и мебелью, которая, кажется, помнила еще царскую Россию. Там было уютно, несмотря на скрипучие половицы и запах старых книг, которые бабушка собирала всю жизнь. Ее квартира была как машина времени. Тяжелые шторы с выцветшими узорами, хрустальная люстра, которая звенела при каждом дуновении сквозняка, и старый радиоприемник. Дома я разобрала продукты, поставила картошку вариться и накрыла стол в маленькой кухне, где пахло мятным чаем и чем-то неуловимо родным. Бабушка Света сидела в своем любимом кресле, укутанная в плед с геометрическим узором, который она связала еще до моего рождения. Ее волосы седые, но все еще густые, были собраны в аккуратный пучок, а глаза, такие же зеленые, как у меня, смотрели с легкой насмешкой. «Ну, Лизонька, как прошел твой день?» — спросила она, беря ложку и придираясь к моему супу. Соли, как всегда, не доложила. Закатила глаза, но улыбнулась. Бабушка всегда была такой. Ворчала, но с теплом, как будто это ее способ сказать, что она меня любит. «День как день», — ответила, отпивая чай из кружки с нарисованным котом. «Универ, аптека, лед, который явно хочет меня убить. А, и ещё я чуть не разбила ноутбук, когда упала у подъезда. Обычная программа». Она хмыкнула, но ее взгляд стал внимательнее. Бабушка всегда видела больше, чем я хотела показать. Я поколебалась, крутя ложку в руках, а потом решилась. «Бабуля, ты знаешь парня, который живет в твоем доме? Он на мотоцикле ездит». Я старалась звучать небрежно, но, конечно, мой голос предательски дрогнул. «Его вроде Артём зовут». Бабушка нахмурилась, и ее лицо, покрытое мелкими морщинками, стало серьезнее. Она отложила ложку и посмотрела на меня так, будто я только что спросила, можно ли прыгнуть с парашютом без подготовки. «Артём?» Она покачала головой. «Лизонька, не забивай себе голову. Он взрослый парень со своими делами. А тебе надо учиться, сессия на носу. Не отвлекайся на всякое». Внутри что-то кольнуло. Бабушка была права, конечно. Мне надо было думать о лекциях, о проектах, о том, как не провалить зачеты. Но Артём, он был как песня, которую я не могла выкинуть из головы, даже если она мне не нравилась. Или нравилась слишком сильно. «Да я просто так спросила», — буркнула, убирая тарелки. «Любопытно же, кто живет по соседству». Бабушка только хмыкнула, но ее взгляд сказал: «Я тебя знаю, Лизонька, не ври». Я ушла в свою комнату, чувствуя, как щеки снова горят. Комната была маленькой, с облупившейся краской на подоконнике и старым шкафом, который скрипел, словно жаловался на свою долгую жизнь. Но мне здесь нравилось. Забралась на подоконник, подтянув колени к груди, и посмотрела на улицу. Снег падал мягко, укрывая все вокруг, как будто хотел спрятать мои мысли. И тут я услышала рев мотоцикла. Сердце замерло, как будто кто-то нажал на паузу. Он приехал, Артём. Его байк, черный как ночь, остановился у подъезда, и я, как дура, прижалась к стеклу, чтобы лучше видеть. Парень снял шлем, встряхнул волосами, и я снова поймала себя на том, что пялюсь. «Лиза, ты безнадёжна». Но потом он сделал кое-что, от чего я чуть не свалилась с подоконника. Он посмотрел наверх, прямо на моё окно, как будто знал, что я там. А потом он изобразил пингвина. Серьезно, расставил руки, покачался из стороны в сторону, как будто скользит по льду. И ухмыльнулся той самой ухмылкой, от которой у меня внутри все переворачивалось. Зажала рот рукой, чтобы не рассмеяться в голос. Мое сердце колотилось, как будто я пробежала марафон, а улыбка расползалась по лицу, несмотря на все мои попытки быть серьезной. Он был невыносим, и я, кажется, влипла по-настоящему. Не знала тогда, что эти искры, которые загорались внутри, сожгут меня дотла. Не знала, что его улыбка, его шутки, его взгляд станут моим самым большим разочарованием. Но в тот момент, сидя на подоконнике, глядя на него через заснеженное стекло, я была счастлива. И я думала, что это и есть свобода. Быть счастливой вот в таких мелочах.